Глава 49. Для ощущения счастья достаточно сбывания одной единственной мечты. Много лет назад, прочитав книгу, которую младшая дочь Марии Складовской-Кюри написала о матери, я так заинтересовалась последствиями воздействия радиации на организм, что мечтала узнать, как же выглядят органы после долгого облучения, впоследствии поучаствовать во вскрытии. Вот, сбылось. По коридору просто плыву, улыбаюсь, непривычное для меня состояние легкости. Рада видеть каждого из коллег. Захожу в зону отдыха. Всем доброго утра! Выходит даже звонче, чем планировала. Коллеги здороваются в ответ. Не говори, что только закончила. Толя пораженно качает головой, дескать, я так и знал. Нет, но дома еще не была. Хоть смена была и не моя, но прерваться я не могла. Понятно теперь, почему такая странная. Свет в помещении приглушен, рулонные шторы опущены, царит легкий мрак. Поднимаю руки и плавно начинаю кружиться вокруг собственной оси. Делаю несколько оборотов, смеясь, интересуюсь у Толи. Ну что, видно голубое свечение или все врут? Из-за сильной радиоактивности соединение радия светится голубоватым светом. В темноте это заметно. Еще на курсах химии нам показывали взаимодействие атомов радия с атомами бария. Для юных умов это вау! Дурная твоя голова! Тольчик зажимает голову между ладоней, мол, как страшно жить! Что там твой пациент? Долгий контакт с радиоактивными веществами. Лет 10-15, не меньше. Пробы загрузила. Подождем. Сажусь за стол, ладонями обхватываю коленки. То есть не убийство? Передергиваю плечами. Скорее всего. С работы меня отпускают и даже выгоняют пораньше. Немного клонит сон, но настроение все равно приподнятое. Первым делом звоню папе. Он моей радости не разделяет. Мне даже кажется, будь его воля, я бы уже была косметологом. С возрастом он становится мнительнее. Закончив разговор, с замиранием сердца открываю мессенджер. Недовольство Кости меня мало волнует. Подумаешь, он меня тоже не спрашивал, хочу ли я их с Артемом бессмысленной драки. Волнует только реакция Пети. Я вырывалась к нему даже в дни смен, а тут не пришла. Окей, у тебя все в порядке. Первое сообщение от Константина Павловича. А дальше уже полетели вперемешку с звонками. Ты на работе? Набери, как домой доберешься. Ты обиделась? Что изменилось с утра? Ты ведь приезжала. Вечером ждем тебя, заодно поговорим, гласит последнее сообщение, присланное сегодня утром. Переплетаю пальцы рук, губами прижимаясь к указательным. Стараюсь дышать ровнее, неоднозначные чувства испытываю. Если не врать себе, то мне Костя нравится. Надо признать, но усложнять свою жизнь еще раз я точно не стану. Какое-то время так и сижу в авто на парковке у центра. Не люблю самокопание, не люблю вечно страдающих людей. Общение с такими угнетает, а близкое общение с женатыми мужчинами образует огромные дыры в карме. Быстро набираю в ответ, что вечером буду. По приезде домой снова принимаю душ, после мгновенно засыпая прямо в банном полотенце поверх покрывала. Последнее проскальзывает в голову мысль, что надо увидеться с Натой и прибухнуть. Просыпаюсь за полчаса до выхода. Лучше бы не ложилась, голова получумная. Собираю в заранее приготовленный коробок подарки для Пети и выхожу из дома. На улице меня посещает чувство, что за мной кто-то наблюдает. Напрягает, но головой по сторонам не кручу. Возможно, показалось, а если нет, то пусть смотрят. Петя выходит меня встречать вместе с Костей. К счастью, выглядит он уже здоровеньким, стоит, голову запрокинув и смотрит в глаза. Но как тут можно остаться равнодушной? Опускаясь пониже, одним коленом касаясь пола. Подарок надо отдать. Но Петя тут же обхватывает ручками за шею. С ума сойти, как больно! Словно с ноги в грудь ударили. Это тоска. У меня она от одиночества и неудовлетворенности собственной жизнью. 31 год, а собственного, только моего человечка, у меня так и нет. Петя же невообразимо скучает по маме, но я это чувствую. «Я думал, ты не придешь», — произносит тихо мне на ухо, продолжая обхватывать ручонками. «У тебя волосы вкусно пахнут. Гранатом?» «Ага, с карамелью. Мы ведь с тобой заканчиваем сегодня?» В ответ Петя кивает. «Как я могла пропустить? Просто вчера было много работы, малыш. Пришлось задержаться. Папа не больно колол?» «У тебя рука легче», — так бабуля сказала, когда я вчера расплакался. «Сегодня утром терпел. Бабушки уже не было. Папа бы меня ругал», — произносит, глядя на меня. Костя недовольно вздыхает, а я приобнимаю Петю за плечи. «Пойдем, посмотрим, что там папа наделал», — говорю, ловя при этом тяжелый взгляд Кости, который старается меня просканировать до костей. «Как закончите? Поговорим. Петь, ты в комнате своей оставайся». Малыш сопит, но с папой не спорит. Приподнимаю голову и смотрю снизу вверх на Костю, взглядом спрашивая. «Ты ничего не попутал? Кто так с детьми разговаривает?» «Прошу маленького, когда мы остаемся вдвоем. Мы с тобой закончим, и я тебе кое-что отдам». «Подарок?» — киваю. «А что там?» — смотрит в правильном направлении, сквозь бумагу видны очертания коробки. «Скоро узнаешь. Осталось стойко потерпеть полминутки и распакуем». Надо признать, мне до дрожи нравится проводить время с детьми. Закончив, достаю телефон и набираю сообщение Нате. «Надо увидеться, напиши, когда ты сможешь». Она меня разорвет.